Совершенствуйте план на ходу. Составив подробный план, начинайте действовать. Признайте, что у плана есть недостатки. Он не может быть совершенным изначально. Но не беспокойтесь об этом. Избегайте искушения совершенствовать его. Если вы решите, что сначала следует преодолеть все возможные препятствия, то никогда ничего не сделаете. Одно из качеств удачливых людей – их способность обеспечивать обратную связь и вносить коррективы. Их больше интересует то, что будет правильно, а не то, кто будет прав. Продолжайте работу над своим планом до тех пор, пока не выловите всех блох. Всякий раз, налетев на препятствие и застряв в дороге, вернитесь назад и пересмотрите свой план, внеся необходимые изменения. В конце концов, вы получите план, который будет работать как хорошо смазанная машина. Чем детальнее разработан и организован ваш план, тем выше вероятность достижения вашей цели по расписанию и именно в том виде, в каком она была поставлена. Недавно журнал Inc. сообщил об интервью, взятых у президентов более чем 50 корпораций. Оказалось, что существует прямая связь между степенью подробности разработки бизнес-планов их компаний и уровнем достигнутого успеха. Но почти в каждом случае бизнес развивался по плану, отличному от первоначального. В соответствии с исследованиями, именно сам процесс планирования и осмысления каждой его составляющей заранее привел к окончательному успеху. Именно наличие хорошего плана, который модифицировался по мере получения обратной связи от рынка, обеспечило успех торговли и прибыльность. Детальная разработка, постоянное пересматривание и оттачивание плана важны для достижения ваших личных целей. Шаг 11. Пользуйтесь визуализацией. Создайте ясную мысленную картину своей цели, так, как будто она уже достигнута в реальности. Проигрывайте эту картинку снова и снова на экране своего ума. Каждый раз при визуализации вашей цели как уже достигнутой, вы усиливаете свое желание и укрепляете веру в ее достижимость. И в конце концов, вы получите то, что видите. Картинки активизируют ваше подсознание. До этого момента весь предшествующий процесс постановки целей и планирования позволил вам получить совершенно ясную и подробную картину, которую можно многократно вводить в ваше подсознание. Подобные ясные ментальные образы усиливают мощь вашего мышления и активизируют закон притяжения. Подобно тому, как магнит притягивает металлические предметы, вы немедленно начинаете привлекать к себе людей, идеи и возможности, необходимые для достижения ваших целей. Шаг 12. Заранее примите решение о том, что никогда не отступите. Подкрепите свои цели и планы настойчивостью и решительностью. Никогда не помышляйте о возможной неудаче. Никогда не помышляйте о сдаче позиций. Примите решение держаться, что бы ни случилось. Раз вы отказываетесь сдаваться, то придете в конце концов к успеху. Развейте в себе способность сохранять твердость духа перед лицом неизбежных препятствий и трудностей, с которыми вам придется столкнуться. Иногда именно вашего упорства оказывается достаточно для преодоления самых больших препятствий. Постановка целей начинается с желания и описывает полный круг, приходя к настойчивости. Чем дольше вы проявляете настойчивость, тем убежденнее и решительнее вы становитесь. Наконец, вы достигаете состояния, когда вас уже ничто не может остановить, и ничто не остановит. Есть немало стихотворений о настойчивости и решительности, но вот одно из наиболее поучительных, которое мне когда-либо пришлось прочесть. «Не сдавайся». Когда что-то не так, а бывает это совсем нередко, когда дорога, по которой вы плететесь, идет в гору, когда карман пустой, а долгов не счесть, и хочется улыбнуться, но получается только вздох, когда забот полон рот, отдохните, если можно, но не сдавайтесь. Ведь жизнь странная штука с ее поворотами и изгибами. Это каждый из нас узнает когда-нибудь. Многое оборачивается неудачей, в то время как могло бы получиться, если бы немного постараться. Успех — это неудача, вывернутая наизнанку. Серебряное обрамление облака сомнений. Никогда нельзя сказать, насколько близка цель. Она может быть рядом, когда кажется далекой. А поэтому боритесь тогда, когда это труднее всего. Именно когда все хуже некуда, вам никак нельзя сдаваться. Анонимный автор.